Запасы еды пришлось употреблять прямо на ходу, чтобы не терять время. Вскрыть консервы оказалось несложно, даже оставшийся клинок не пригодился, я все делал буквально руками. Второе ядро и немного маны в помощь. Воду же для питья мы получали банально растопив снег в все тех же пустых банках, во время недолгих остановок. Первые рассветные лучи мы оба встретили с облегчением, и я тут же дал по тормозам, с наслаждением откидываясь на спинку кресла. К утру снег уже прекратился, но мы были уже далеко, и выследить нас вряд ли было возможно. Разве что, используя специальную магию или дары, но вряд ли у преследователей было что-то подобное. Иначе, нас бы уже наверняка догнали. Мы окончательно выбились из сил еще минимум час назад, а все оставшееся время ехали на чистом упрямстве, так что я сразу же дал Диме команду отдыхать. Пока что он мне ничем не поможет, все же маг из него все еще никакой, и заниматься нашим восстановлением предстоит именно мне. Растопив снег в очередной раз, я как следует напился, и решил наконец осмотреться, где мы вообще сейчас и куда теперь дальше двигаться. За ночь мы уехали весьма далеко от дороги и сейчас находились посреди одинаковых заснеженных полей, окруженных хвойными лесами. Для того, чтобы сориентироваться на местности, мне всего-то и потребовалось, что временно выйти из тела, и в призрачной форме подняться максимально вверх. Да, так можно. И вид был что надо. Заснеженные леса, бескрайние поля, и ни следа человека, если не считать огрызка дороги вдалеке. Как говорится, туда нам надо. Только вот, выходить в люди пока что было рано. Употребив остатки припасов, я поймал несколько лесных птиц и белок через захват, после чего не без удовольствия их пожарил. Не сказать, что получился особо вкусный обед, но поесть было точно не лишним. Все же телу сейчас нужно очень много энергии, а запас чужих жизненных сил, как и трофейных припасов, уже давно подошел к концу. Теперь оставалось разобраться с главной проблемой. Вернувшись обратно в машину и откинувшись в кресле, я обхватил руками средоточие и погрузился в подобие медитации. Сейчас мне нужно было буквально сгладить углы, изменив форму крепости на привычный, хоть и чуть меньший по размеру кирпич. А то после встречи с лицом статуи гномика, по центру образовался натуральный слепок его морды, что меня несколько раздражало. Вот только, закончить работу мне так и не дали. Не прошло и часа, как сначала вдалеке, а потом все ближе, послышался шорох и скрип снега. Нет, противники, конечно, пытались скрывать присутствие, но делали это не слишком умело. Впрочем, не усилил я слух как раз на такой случай, вряд ли бы что-то заметил, погрузившись в себя. Включив магическое зрение, я тут же заметил несколько десятков человекоподобных фигур. Сперва они просто приближались, но затем начали расходиться, окружая машину в кольцо. Это явно была не охрана лечебницы, не тот размер и уровень силы. По виду твари скорее напоминали детей, да и по развитию ядер недалеко ушли от слабосилков. Оставив тело на Диму, который как раз уже успел проснуться, я вылетел на разведку. И каково же было мое удивление, когда я увидел, кто же осмелился принять меня за свою добычу. Да, твари оказались мне более чем знакомы. Банальные гоблины, только не зеленые и прыщавые, а чуть иные. Эти были больше похожи на каких-нибудь йети, бледные как утопленники с синей шерстью по всему телу, не считая лица. Вот только, отличие от обычных у них было явно не только во внешности. Чем ближе они приближались, тем сильнее я ощущал в них странное сочетание проклятой и божественной энергии. При этом, тварям это явно не доставляло ни малейшего дискомфорта. Да что с этим миром вообще такое? Хотелось бы знать. Ладно, неважно, со всеми странностями можно разобраться позже. Сейчас же, самое время пополнить свои запасы энергии, и заодно снять накопившееся напряжение. Ведь в конце концов ничто так хорошо не бодрит, как хорошая битва. Глава 8. Пыточная. То же время. Статуя гномика. Олуверт, жвачный гномик. Докладывай, потирая лицо, гаркнуло божество. И только попробуй сказать, что вы его не нашли. Всех сгною, уродов. И в обычное это время не слишком сдержанный Олуверт сейчас был особенно не в духе, и причин на то была масса. Впервые за всю историю его клиники кому-то хватило силы и смелости на побег. Конечно, подобные попытки уже несколько раз случались, но никому еще даже не удавалось покинуть катакомбы. Не зря же он столько сил вкладывал в создание кристаллов, и даже так, действуя наверняка, на каком-то этапе что-то пошло не по плану. Да одно то, что какой-то слабосилок, еще и из демонического рода, сумел добраться до его статуи, уже приводило Олуверта в бешенство, не говоря уже об унизительном поражении, в результате которого он буквально потерял лицо. Кроме того, даже после восстановления, средоточие страшно болело, что ничуть не шло на пользу настроению божества, а уж это сознание количества убытков, при таком-то итоге, гномику хотелось рвать и метать. «Чего молчишь?» Оторвав руку от лица, Олуверт окинул тяжелым взглядом испуганного мужчину и остальных своих последователей, буквально слившихся с полом. «Ладно, так и быть, разрешаю говорить как есть, и только попробуй что-то от меня утаить, Вася. У нас больше двух десятков потерь», утирая пот со лба, начал новый начальник охраны. «В основном слабосилки и ученики, но также среди погибших было несколько подмастерьев и даже один слабый мастер. И каким же это образом всех их удалось устранить одному единственному сопляку?» Выгнул бровь Олуверт, скрипя зубами. «Я для чего вас всех тут держу?» спрашивается. «Мы не знаем», едва не пробив пол в поклоне, выдал Вася. «Основные потери были среди тех, кто спал в казарме. Похоже, пацану как-то удалось создать достаточное количество ядовитого дыма. Возможно, это один из его даров. У рода Вулкановых, судя по общеизвестным данным, имеется что-то похожее. Кроме того, у него хватило сил запечатать дверь. Выбраться не удалось никому, даже Серый не успел добраться до выхода. Похоже, этот дым, помимо прочего, что-то сделал с их концентрацией. Или они просто жалкие бездари», прорычал Олуверт, с трудом сдерживаясь, чтобы не наслать на своего последователя кару. «А после тревоги, как ему удалось скрыться, тут уже ни у кого из вас нет оправдания, идиоты. Как вы его упустили, я спрашиваю? У него оказалась способность контроля разума», с трудом выдавил из себя начальник охраны. «Пацану удалось захватить ответственных за ворота и скрыться на угнанной машине. Ключей у него точно не было, но, видимо, его силы хватило, чтобы создать свои. Вот как раз для этого его и нужно было как следует осушать», прошипел гномик, но быстро успокоился. «Все ответственные уже сдохли, а отчитывать непричастных было себе дороже. Людишки уж слишком ранимые. Ладно, продолжай, что было дальше?» «Мы выехали за ним, почти сразу же», промямлил Вася, осторожно подбирая слова. «Вели погоню, но он опять сумел как-то захватить одного из наших и вызвать аварию. Причем сам пацан как ехал, так и продолжил ехать, как будто для него захват разума не требовал много сил». Выждав секундную паузу и не заметив никакой реакции гномика, начальник охраны продолжил. «Когда мы продолжили погоню, он уже съехал с дороги и скрылся в полях. Было темно и метель, найти его нам не удалось. Идиоты», скрипнул зубами гномик. «Одаренные еще, называется. Одного сопляка не смогли поймать». Потерев разболевшийся нос, Олуверт поспешил замять эту тему. «Ладно, все с вами ясно. Еще раз такое повторится, ураю. Сами у меня на батарейке пойдете, ясно?» «Да», хором гаркнули последователи, чуть отползая назад. Олуверт же в очередной раз приложил руку к лицу и задумался. Что-то во всей этой ситуации его очень сильно напрягало. Слишком уж много совпадений для одного пацана слабосилка. Даже если представить, что Вулканов какое-то время притворялся, чтобы его люди ослабили бдительность, он все равно не должен был зайти так далеко. Да и если взять во внимание то, что этот сопляк как-то мог воздействовать на разум, смерть Маркуса уже не кажется случайностью. Наверняка, это все он. «Стоп», тихо выдал гномик, вновь отрываю руку от лица. «Нет, не может быть». Внезапно Олуверта осенило. А каким таким образом какой-то смертный, пусть даже и не самый слабый, смог пробить его средоточие? Пусть и самую малость, но все же, ведь даже взрыв десятков кристаллов не оставил на нем даже царапины. Как бы он ни ослабил защиту для большей мобильности, и сколько бы энергии ни потратил для создания территории, его все равно не должны были ранить. И почему до него это дошло только сейчас? Покачав головой, гномик вновь разделил свое средоточие и спрыгнул на пол, отчего все присутствующие побледнели на один тон, а Вася на все несколько. «Так, Вася», прищурился Олуверт, «а ну-ка подойди сюда, все остальные свалили отсюда, пока я добрый». Дважды повторять не пришлось, охранники тут же сбежали, опасаясь, что самым медленным может тоже достаться. «Да-да», сглотнув, подчинился начальник охраны. Позади него уже не было ни души. «Сейчас, не волнуйся, бить не буду», оскалился гномик. «А вот ты меня, да». Че что, игнорируя пришедшего в ступор последователя, гномик использовал часть своей силы и выдернул из стены каменный блок, примерно схожий с тем, которым его ударили. «Лови», передал Олуверт готовый кирпич. «А теперь запитай его маной, насколько сможешь, и со всей силы ударь меня по лицу. Да, и не смотри на меня так, делай, что говорю». Вася честно пытался, но ожидаемо ничего не вышло. Задействовав все силы, он даже сломал себе кисть, а ладонь ему посекло осколками, но Олуверт едва ощутил удар. «Ясно, свободен», — мрачно сказал Олуверт, очищая лицо. «И чтобы об этом, никому ни слова, а то я проделаю то же самое с тобой». Начальник охраны тут же скрылся, баюкая поврежденную руку. Олуверт же остался стоять, задумчиво приложив ладонь ко лбу, пока в один момент не выдавил из себя зловещую улыбку. «Не может быть, неужели, и правда, настоящий демон, заснеженные луга, то же время, рядом с угнанной Нивой, вулкан, я еще раз оценил монстров, окружающих меня со всех сторон и постепенно сжимающих кольцо. Оружия у них при себе не было, только когти, и вообще они выглядели весьма голодными и потерянными, как будто совсем недавно родились, и впервые встретили настоящую добычу. Дима, ты там не в курсе, что это за гаврики?» Показал я своему сожителю картинку. «Пока я их убиваю, можешь рассказать, что знаешь». «Да, в курсе, конечно», — немного нервно почесал он затылок. «Хотя лично с такими в первый раз сталкиваюсь. Это ходоки, они же бродячие, они же мобы. По-разному их называют. Если совсем кратко, это монстры, выходящие из линз». «Ага, продолжай, что за линзы?» — ответил я, уже захватывая одного из мобов и вспарывая шею идущему впереди. «Этого в моей памяти нет. И да, давай проще словами, не трать энергию лишний раз». От моих действий гоблины сразу встрепенулись, и разделившись на две группы, кинулись в атаку. Похоже, твари оказались не так глупы, и поняли, что контролера нужно атаковать в первую очередь. Только вот я уже отпустил захваченного ходока, которого уже начали бить свои же, и внедрился в атакующую Ниву группу. Выкосив еще двоих, я вновь покинул тело, захватывая следующего. В отличие от охранников, у этих монстров не было как таковой защиты, и на их контроль уходила самая малость энергии. «Насколько я понимаю», — продолжил тем временем мой сожитель, — «линзы – это такие осколки искаженного пространства, копирующие область реальности, но изменяющие ее и создающие мобов. В мое время такого точно не было», — хмыкнул я. «Ладно, пока хватит, в целом ситуация ясна. Тут холодно, вот гоблины эти и появились. Вообще там не все так просто, но да», — ответил Дима. «Мне тем временем уже спустя еще пару захватов надоело заниматься подобным видом истребления. Что это за бой, когда не нужно даже личное присутствие? Я ведь все же вулкан, а не какой-нибудь жалкий божок, чтобы использовать такие уловки». «Захват на тебе», — вернувшись в тело, — сказал я Диме. «Заодно лишний раз потренируешься, это все же уже не совсем люди, полезный опыт. Ты и до этого уже в монстров вселялся?» — с явным удивлением выдал парень, но при этом сразу же принялся за работу. «Да было дело, в кого меня только не призывали», — хохотнул я, неторопливо выбираясь из машины. «Это ж вопрос не сильно принципиальный, главное, чтобы у тела хватало энергии. Популяцию местных гоблинов мы проредили уже примерно наполовину, и глупые гаврики практически перестали различать, кто из них свой, а кто нет. Только вот, завидев меня, они наплевали на междоусобицу и общей толпой рванули в атаку. Вот и настало время проверить в реальном бою, но что способно мое новое тело». Прихватив из кармана горсть черных горошин, я запустил их прямо в толпу, сразу же развоплощая сдерживающий едкий дым пепел. Больше десятка ходоков так и попадали в снег, пытаясь хоть как-то промыть глаза, что с их-то когтями было той еще задачей. Все же на открытом пространстве мой дым был далеко не смертелен, но крайне неприятен для врагов столь низкого уровня. Оставшаяся на ногах шестерка мобов, которым повезло избежать облака дыма, с визгом и гиканьем бросились на меня. А нет, уже пятерка, одного захватил Дима, бросившись обратно добивать оглушенных. Я же был готов встретить оставшихся, взяв в свободную руку оставшийся клинок, а второй направляя в сторону ходоков столб пламени. Как ни странно, но приняв на свою шкуру огонь, гаврики даже не почесались, лишь прикрыли лица, продолжая бежать вслепую и рыча что-то на своем. «Да уж, слабовата еще моя магия, слабовата». Перестав заниматься ерундой, я перехватил клинок поудобнее и сам бросился в атаку. Пока ходоки не восстановили зрение после легкой прожарки, заколол еще двоих. Оставшиеся трое попытались окружить меня и напасть со спины, но я выпустил вокруг себя пепел, выиграв себе еще пару секунд, и с разворота поразив зашедшего сзади гоблина. Оставшиеся двое уже не были такой уж угрозой, и еще раз применив столб пламени, я задержал одного из них, без проблем одолев второго в прямом столкновении. Последний же гаврик даже не успел толком прийти в себя, как стал тяжелее на пару сотен грамм металла. Все же мои клинки были также метательным оружием, чем я и воспользовался. Надо же проверить, насколько мои навыки слились с этим телом. И результат пока вполне радовал. Дима тем временем тоже неплохо так оторвался, и к концу моего боя уже заканчивал с уничтожением своих ходоков. Надеюсь, такой первый опыт его не травмирует, а то, судя по обрывкам памяти, нынешняя молодежь больно нежная пошла. Хотя нет, уже стоит довольный, лыбится во все 42 или сколько там у этих гавриков зубов. Достав из шеи сдохшего ходока свой клинок, я неспешно подошел к оставшемуся в живых ходоку. Неплохо было бы провести небольшое исследование, раз уж они так удачно подвернулись под руку. «Можешь выходить», — кивнул я Диме. «С этим я сам». Стоило пацану покинуть тело, как я тут же с размаху зарядил гоблину в висок, вырубая его, а после за несколько ловких движений перебил ему сухожилие. С этими гавриками все же лучше не рисковать, тем более когда я далеко не в лучшей форме. «Очень интересно», — прикладывая средоточие к ходоку, протянул я. «Это точно новый вид, и кажется, он даже не совсем живой, в прямом понимании». Внутри даже столь слабого ходока находилась настоящая мешанина из различных энергий, и сложно было сказать, которая из них все же преобладает. В некотором роде, это ничтожное существо превосходило даже меня, ведь даже не имея даров, оно могло спокойно использовать как проклятую, так и божественную энергию. Да, в крайне малых количествах, но сам факт, а ведь этот гаврик помимо того имел свое ядро маны, да и запас жизненной энергии тоже присутствовал. При особом желании я тоже мог переплавить божественную энергию в проклятую, а то и любую другую, но использовать ее даже с моим даром было попросту невозможно. Это все равно, что пытаться высечь искру под водой, силы по своей природе попросту несочетаемые. До чего эти курицы довели мир, приложив ладонь ко лбу, процедил я. А я ведь предупреждал, что из-за их глупой войны будет нарушено равновесие. И где они теперь? Покачав головой, я тяжело выдохнул, успокаиваясь. «Кстати, а ведь и правда, где вулкан?» — подал голос Дима, до этого момента висящий в стороне. «Ты и про меня не забывай. Я не сказать, что особо много понял, а ведь это кажется что-то важное. Да я и сам не то чтобы так много понял», — хмыкнул я, передавая сожителю свои мысленные заметки. «Пока сам не побываю в этих линзах, или не найду кого-нибудь из древних куриц для допроса, вряд ли смогу сказать что-то новое. Не хочу тебя расстраивать, но линзы — это далеко не все, что происходит с нашим миром», — натянуто улыбнулся Дима. «Я бы даже сказал, что линзы — это меньшая из проблем, а вот гнезда, и особенно пробои, это уже настоящая жуть. Не хочешь, не расстраивай», — отмахнулся я, протирая глаза. «И без того слишком много открытий за один бой с жалкими гоблинами. Ладно, надо пока все это переварить», — хохотнул я. «И тела гавриков, и описание в хлам убитого равновесия, и как только мир еще не развалился. Сказано, сделано. Пришлось немного попотеть, чтобы впитать в себя всю эту ораву. Даже используя средоточие, на все ушло около 6 часов, в основном потому, что пришлось тратить много сил на подавление божественной энергии. За это время небо вновь начало темнеть. Да уж, зима, день весьма короток. Впрочем, так уж спешить нам все равно было некуда. Опустошив ходоков до состояния натуральных скелетов, мне удалось значительно восполнить запас энергии. Более того, средоточие уже вернулось в состояние до ранения и продолжило понемногу расти. Все же не просто так я зову его крепостью, даже достигнув первого уровня, оно будет размером с небольшой дом. О чем я, конечно, не забыл поведать Диме. Долго же нам еще до этого расти, натянуто улыбнулся парень. 30 ходоков, для одного кирпичика. Насчет этого можешь не волноваться, отмахнулся я. Рост моего средоточия происходит в геометрической прогрессии, если я правильно понял это понятие. Чем ближе оно к чистому первому уровню, тем быстрее и заметнее оно будет расти. А там и до второго средоточия будет недалеко. Как-то слишком хорошо звучит, нахмурился Дима. А в чем подвох? Гномик ведь тоже был первого уровня, но его тело куда как меньше, зато заметно прочнее, не стал скрывать я. Моя крепость — это во многом расходник, а не тактическое вооружение. Потерять до половины массы за один бой – это вообще не редкость, но и восстановиться мне куда как проще, чем практически любому божеству. Не говоря уже о том, что это банально удобно. Я был одним из немногих, кто мог жить прямо у себя в средоточии, под надежной защитой. Жаль, в прошлый раз это не очень-то мне помогло. Так, переговариваясь, мы приступили к вечерней охоте. Энергия энергией, а заполнить желудок всегда приятно, да и Диме нужно больше практиковаться в использовании захвата. Как бойцу и магу ему расти еще долго, а вот быть на подхвате, он может уже сейчас. Кроме того, перед походом в линзы и прочие дефекты нового мира, не лишним будет проверить свои силы именно на животных. Раз уж эти аномалии являются искаженной версией реальности, более вероятно, что там куда чаще встречаются животные-мутанты, чем люди. Во всяком случае, не считая тех, что возникают в городах. Как следует насытившись и заодно отработав простейшую магическую зарядку в виде стабильного источника стихии, в нашем случае, пламени, мы наконец дали телу поспать. В этот раз в роли отдыхающего выступал я, пока Дима в призрачной форме следил за округой, заодно практикуя создание пепла. Ночь на удивление прошла без происшествий, так что с утра мы решили не откладывать, и сразу отправились в путь. До ближайшего города скорее всего было еще весьма не близко, так что затягивать с этим не стоило. Да и до заправки бы дотянуть тоже не помешало, а то по словам пацана энергии в этой машине осталось не так и много. Все же мы не слабо так потратились во время погони, да и отопление салона, кажется, тоже подтачивало доступный ресурс. Ну вот, накаркал, тяжело вздохнул Дима, заворачивая к обочине. Все, вулкан, конечная, дальше теперь только пешком. Я наблюдал за этим с максимальной высоты, следя за дорогой, и как раз недавно заметил первые признаки обжитых мест. Как ни странно, за все время пути нам практически не встречались другие машины, так что спросить, где мы сейчас находимся, не получилось. Не заставлять же людей силой, раз никто не захотел остановиться, я все же демон, а не какое-то там божество. Так или иначе, в нескольких километрах впереди виднелась стоянка для дальнобойщиков, с придорожным кафе и гостиницей, то, что нужно, для хорошего отдыха. Машину пришлось бросить, но это все равно пришлось бы сделать рано или поздно. С законами в этом времени было строго, и гонять на угнанных автомобилях уже было довольно рискованно. В такой глуши, конечно, жандармов не найти даже при всем желании, но вот в городе из-за этого вполне могли возникнуть проблемы, особенно учитывая, что ни документов, ни прав у нас с собой попросту не было. В общем, как следует очистив машину от наших отпечатков и прихватив с собой все самое ценное, в том числе, в виде банальных металлов, мы продолжили путь пешком. До гостиницы удалось добраться только к самому вечеру, и все же немного замерзнув, даже несмотря на использование одного из даров для согрева. Третье ядро извержения, позволяющее создавать контролируемую лаву, я задействовал на чистой силе тела, не растрачивая лишний раз проклятую энергию. Так что добравшись наконец до кафе с банальным названием «Ветерок», я сразу же присел за свободный столик, которых, к слову, было не так и много. Хоть заведение и имело с натяжкой 2-3 звезды, из 9 возможных, и то за счет весьма миловидных официанток, особого выбора у проезжающих путников как бы и не было. Автостоянка была заполнена всяческой техникой, и ее владельцы сейчас как раз спустились на вечерний ужин, задорно общаясь и обсуждая последние новости. Тем лучше, зато нам было, что послушать. Говорить сейчас ни мне, ни Диме не особо хотелось, мы просто хотели поесть. Потратив все деньги из одного из конфискованных кошельков, мы заполнили весь стол простой, но весьма вкусной едой. По типу жареного омлета с луком, сытного плова с аджикой и борща со сметаной, запивали клюквенным морсом. Просидев так до момента, когда практически все посетители разошлись, мы подошли к ресепшену, за которым стояла дама в годах, весьма характерного вида и, весьма вероятно, характера. В засаленной белой блузке размера ХХЛ, с огромными бусами на шее и макияжем а-ля я так-то еще в самом соку, она вызвала у меня настоящий когнитивный диссонанс, учитывая, какие совсем рядом работают официантки. Бейджик с говорящим именем Галина Алексеевна Е. еще сильнее дополнял картину. Завидев нас, женщина нехотя отвлеклась от экрана своего планшета и, смерив взглядом, выдала стандартное: «Чава вам, комнату на ночь, не принципиально какую», тепло улыбнулся я, а после заговорщически понизил голос. «Только вот такой момент, документов у меня с собой нет, телефона тоже. Если не вдаваться в подробности, на меня напали и обокрали, надеюсь на понимание. Мне бы ночь переждать, а с утра обратиться к жандармам за помощью. Стационарный телефон у номера, хмыкнула Галина Алексеевна. Из свободных только эконом, 50 рублей за ночь. Сколько? Тут же взвился Дима. Да это в 5 раз дороже, чем должно быть, если не больше. Вулкан, давай поменяемся. Сейчас я все выскажу этой жабе. Вот как, прищурился я. Понял тебя, этой мымре мы это еще припомним, но не сейчас. Все равно деньги трофейные, а ночь лучше провести в постели, чем под окнами. Так шо, брать будете? Гаденько ухмыльнулась женщина. Цену сбивать не советую, не договоримся. Я между прочим и так рискую, оставляя вас. Какого-то мутного парня без документов, ага. А вдруг вы беглый преступник? Будем. Протянул я ей такие же жирные, как и сама дама купюры. Тут без сдачи. А я пересчитаю, проворчала мисс Сокорок 2050, красочные эпитеты в ее сторону не переставал выдавать Дима. А то знаю я таких, кто без сдачи, а потом в кассе не досчитаешься. На это я только пожал плечами, уже прикидывая, как бы так подпалить седалище этой курицы, но и не перебрать с наказанием за дерзость. Демоны не прощают обид, но и меру знают, в отличие от божеств. Надо же, и правда без сдачи, хмыкнула женщина, брезгливо кидая нам один из ключей. 205, второй этаж налево, покинуть нужно до 10 утра, за задержку штраф, свободен. Выкинув из головы жирную человечишку, я сразу же направился к себе в номер, который и правда оказался тем еще экономом. Облезлые обои на стенах, мебель, что, наверное, застала еще времена моей прошлой жизни, капающий кран в ванной комнате. Спасибо, хоть белье на кровати чистое и тараканов нет. В общем, первым делом оказавшись внутри, я принял горячий душ, хоть и пришлось несколько минут подождать, пока не сбежит холодная вода. За это время я прямо в ней наскоро постирал одежду, а после, оставив сушить на вешалке, не меньше часа отбивал стоимость номера. Не пленился даже создать из доступных мне материалов настоящую ванну. Что мне этот огрызок в пол квадратного метра, когда я сам себе кузнец? Как следует попарившись, я сразу же завалился на кровать вместе с средоточием, погрузившись в очередную медитацию. Запасов энергии после поглощения ходоков все еще было достаточно, так что я мог спокойно приступить к своему развитию. Все же сейчас это тело было слабо даже по меркам подмастерьев, и это срочно требовалось исправлять. Вести мне будет тоже не всегда, а сейчас я уязвим даже перед банальным огнестрелом. Уже под утро, едва начало светать, я решил наконец воспользоваться предложенным телефоном. Самое время было устроить гномику лишнюю головную боль, спалив его темные делишки жандармам. Мелочь, а приятно. Само собой, после звонка мне лучше было не задерживаться в гостинице, ведь мне не хотелось оставлять лишних следов. Отсутствие камер в этом заведении Дима проверил еще ночью, а внешность у нас не слишком выделяющаяся, так что удачи тем, кто решит нас потом искать. Под описание половина пацанов 20 лет подпадает, да и сомневаюсь я, что Жируха отличается хорошей памятью. Одевшись и еще раз проверив, что ничего не забыл, я уже собирался подойти к двери, но решил на всякий случай лишний раз осмотреться. И не зря, ведь на второй этаж уже поднималось с десяток мужиков с протокольными лицами, и все при погонах. И что характерно, направлялись они явно ко мне. Похоже, уйти по-тихому не получится. Глава 9. Котельнич, 40 часов назад. Особняк главы города. Олуверт, жвачный гномик. Реальное тело Олуверта было очень похоже на его средоточие, хоть и заметно отличалось деталями. В отличие от метрового гномика, живое тело божества было под 2 метра ростом, широкое в плечах и не лишено мускулов, выпирающих из-под одежды. Уж сколько сил у него ушло на то, чтобы выглядеть именно так, а не иначе, ведь изначально различий не было вовсе. И пусть округлости в целом неуклюжесть на вид никуда не делась, Олуверт был доволен собой. Сейчас же он в очередной раз гостил у своего давнего приятеля, и по совместительству одного из первых последователей. Особняк рода Стрелецких был, пожалуй, самым безопасным местом в городе, так что выбор был очевиден. До тех пор, пока им не было получено второе средоточие, покидать владение главы города Олуверт наотрез отказывался. Так ведь и помереть недолго, сам-то по себе он не так уж и силен. Глава города же был полной противоположностью своему вечному гостю. Высокий, статный, с шикарными пышными усами и пронзительным взглядом. Этим самым взглядом он сейчас и буравил распивающего вино гномика, который и не думал заткнуться, продолжая отвлекать его от важных дел. «Повтори еще раз, что ты от меня хочешь», протирая глаза, вздохнул глава города. «Все это сотрясание воздуха уже порядком начало его утомлять. И давай конкретнее, подробности твоего провала мне не нужны, я без того знаю, что за сброд на тебя работает. Да большую часть из них я сам и подбирал, если ты не забыл. Все так, благополучие гномика во многом зависело от воли этого смертного, и сам глава города как никто другой это понимал. Будь его воля, он давно бы уже доложил наверх об обнаружении юного божества, и от последнего в тот же день даже духу бы не осталось. Но восьмиядерный магистр, почти великий магистр, решил для себя, что выгоднее использовать Олуверта себе на пользу, заодно, заполняя одно из пустующих ядер весьма полезным даром, и в потенциале имея возможность получить еще. Так что, несмотря на формальный статус последователя, к таковым патриарх рода Стрелецких себя не относил, и общался с высшим существом на равных. Да и было бы за что уважать этого вспыльчивого сопляка, что все еще был немногим сильнее какого-нибудь проклятого духа. Единственное, что отличало гномика от обычного смертного или того же духа, это его крепкое средоточие и возможность раздавать дары. Олуверт и сам отлично понимал все это, так что спускал такое отношение к себе, тем не менее не забывая обиды, а откладывая их на будущее. Сейчас же ему и правда была нужна помощь старого маразматика Стрелецкого, так что гномик собрал всю свою необъемную гордость в пухлый кулачок и повторил: «Мне нужно, чтобы ты нашел сбежавшего сопляка. Боря, ты ведь и сам знаешь, что будет, если он доложит куда следует. Проблемы ведь будут не только у меня, так что заканчивай делать вид, что тебя это не касается, и сделай уже что-нибудь. Раздай указания, пусть твои люди тоже возьмутся за поиски. Я тебе не сыскное бюро, если ты не забыл», — сурово ответил Борис Стрелецкий. «А по твоему описанию, хрен мы кого найдем, даже если бросим на это все силы. Пацан слишком серый, а если уж он успел переодеться, то и вовсе уже давно слился с толпой. Но, прищурился гномик, — не томи уже. Но не зря же мы расположили лечебницу именно там, где она есть. Бежать ему особо некуда, и через город он точно проедет. Значит, остается мониторить все придорожные отели на пути следования. Не в охотники же он подастся, все равно рано или поздно где-то отметится. Своим людям я уже дал распоряжение, предписания спущены, мимо нас ему никак не пройти. Тем более, гарантирую, он решит заявить о лечебнице прямо у нас, тогда до верха точно ничего не дойдет. Районное отделение полностью мое, так что не ссы раньше времени». «А сразу ты не мог мне это сказать», — вскипел гномик, со звоном ставя бокал на стол. «Или ты это нарочно, а, к твоему сведению, распоряжение я дал только что», — отмахнулся глава города. «Так что не ори, и не мешай мне работать. В отличие от тебя, у меня есть свои обязанности, и я не нанимался слушать твое нытье». «Ладно», — не стал спорить Олуверт. «Надеюсь, этот ублюдок еще не сбежал. Кафе «Ветерок», 10 часов назад, ресепшн, Галина Алексеевна Е». «Да, да, все как в предписании», — заливалась соловьем женщина. «Даже форму не сменил, подлец такой, ух, да», — заселила его, «до 10 утра». «Да, слежу». «Хорошо, поняла. Когда вас ждать?» «Да, конечно. А мне что-то положено за это?» «Вот как, да сами вы, продажный, жду», — и повесила трубку. «Хоспедя, понаберут по объявлению, вот и сообщай потом, когда за даром, даже спасибо не сказал, гад». Кафе «Ветерок», настоящее время. Второй этаж, комната 205, «Вулкан». Пока я передавал Диме обстановку и возвращался в тело, жандармы уже подобрались вплотную к двери. Не заморачиваясь приличиями, самый упитанный из них сразу же начал колотить в дверь и орать, как резанный: «Именем рода Стрелецких, немедленно откройте, не вынуждайте нас применять силу, у вас полминуты, и мы ломаем дверь». «Какие мы грозные», — хмыкнул я, мысленно обращаясь к Диме. «Напомни, этих нам лучше избегать, или тоже можно валить без последствий?» «Лучше избегать», — уверенно ответил парень. «У этих упырей точно нет на нас ничего, но они в своем праве. На несколько часов могут задержать любого, даже без оснований, чем нередко пользуются, если знают, что не будет последствий. А от меня они уверены, что ничего не будет». «Наивные», — хохотнул я, оценивая силу жандармов. «Все подмастерья, даже ни одного мастера. Смех да и только. Хоть сейчас мы и правда, никто и нигде, но такое отношение к себе я спускать не намерен. Вывернув карманы, я высыпал на пол остатки темных шариков с едким дымом. Как знал, что еще пригодятся. Нестареющая классика. Сам же я выглянул в окно, сразу приметив, что нас пасут еще несколько мастеров, под видом гражданских. Значит, начать лучше отсюда. Может, простой уйдем, как-нибудь без боя. Все же решил уточнить Дима. Уверен, во всем этом замешан гномик. Похоже, у него тут крыша, что совсем не удивительно. Нам достаточно покинуть город. Сомневаюсь, что его влияние уходит дальше местного отделения. Вот только эти гаврики нам это вряд ли так просто позволят. А бегун из нас пока никакой, сам знаешь, парировал я, натягивая на лицо сплошную маску из пепла. Не ахти какая конспирация, но пусть будет. Зато дым мне теперь не страшен, а видеть я могу достаточно и через магическое зрение. Тем более, они тут все на машинах. Мы предупреждали. Раздалось из-за двери. Ломаем, парни. Удар, второй, с третьего дверь поддалась и внутрь начал просачиваться весь офицерский состав. Я же уже занял место у дальней стены, и пока жандармы грозно раскладывали телескопические дубинки, произвел им команду. Газы. Жаль, в магическом зрении было не видно их лиц, но мой дым они признали сразу, по многоэтажным матам это было очевидно. В отличие от охранников катакомб, которые поголовно были теми еще ублюдками, этих офицеров я убивать не планировал. Только оглушить, вывести из строя технику и машины, и свалить в закат. Даже мне понятно, что это просто их работа, какими бы упырями они ни были. Может, конечно, я и не прав, но я не божество, чтобы кого-то судить. Так или иначе, за дерзость каждый из них получил меткий удар по шее, так что теперь они не скоро очнутся. Остатки дыма же добавят эффекта, и даже когда жандармы придут в себя, желание искать меня как только так сразу у них вряд ли появится. А вот битву за умывальник я уже представляю. Разобравшись с подмастерьями, я принялся за мастеров. Уж не знаю, в чем был их хитрый план с разделением сил, но мне это пошло только на пользу. Ведь когда мастера поняли, что у их коллег что-то пошло не так, им пришлось разделиться повторно. Двое остались караулить меня у окна, а один поспешил в гостиницу. Что за, а вот и он, стоит и хлопает глазами, своей стихией ветра отгоняя от себя мой дым. «Пацан, да мы тебя за такое!» «Да-да», — отмахнулся я, выходя из тела и проводя захват. Продолжил я уже из его тела. «Дима, пропечатай ему, только не сильно». Сказано, сделано. Бритоголовый мастер самую малость потерял лицо, а мы отправились вниз, шугать его оставшихся коллег. Точнее, Дима спускался, я тем временем уничтожал технику жандармов. Это было несложно. Все же мобильники весьма хрупкая вещь, даже особо прикладывать силы не потребовалось. Лишив противников связи, я оперативно вернулся обратно к телу. Из-за поднявшегося шума в коридор высыпало немало народу, но Дима к тому времени уже был внизу. О, а вот и мисс Сокорок, визжит при виде нас, и разве что не хрюкает. Еще бы, со сплошной маской из пепла я на героя комиксов похож, точнее, злодея. Ох уж эта выборочная память. Просыпается даже когда не спрашивают. Так, как бы нам ей припомнить ее доброту, хмыкнул я. По-любому ведь эта жаба жандармов и вызвала. А есть у меня одна идейка, оскалился Дима, передавая мне управление телом. Ты пока обчисти кассу, вернем свое с процентами, а я сейчас. Сказано, сделано. Стоило мне приблизиться, баба-жаба рванула к лестнице наверх, а Дима за ней. И как раз к моменту, когда я закончил запихивать в рюкзак купюры, а набралось солидные 2000 рублей, уже откуда-то со второго этажа раздался хрюкающий визг. Показывать, что там произошло, мой сожитель не стал, и за это ему спасибо. Мысленного пояснения, что он аккуратно спалил одежду по шву, было более, чем достаточно. Надеюсь, с утра никто из дальнобойщиков еще не позавтракал. Выкинув из головы проблемы своих прошлых временных соседей, я выбежал на парковку, сразу же подмечая огибающих кафешку мастеров. Похоже, до них наконец дошло, что я не планирую бежать через окно. Дима вернулся как раз вовремя, вновь беря на себя управление телом. Я же повторил нашу привычную тактику с захватом. Разобрались мы с мастерами буквально на раз-два, и сразу же приступили к промышленному вандализму, а именно, к уничтожению двигателей на служебных машинах. Одну из них, впрочем, решили оставить себе. Убегать совсем уж на своих двоих было весьма сомнительно. Так что вновь создав ключ, используя запасы металла, мы поспешили скрыться с места произошедшего. Разборки с жандармами заняли считанные минуты, значит, время до прибытия следующей группы у нас еще есть. Сами офицеры вряд ли успеют вызвать подмогу, скорее уж о случившемся доложат сторонние наблюдатели, которых, должен признать, сейчас неплохо должна была отвлечь мисс Сокорок. «А ловко ты это придумал», — хохотнул я, хлопая Диму по плечу. «Я бы вряд ли сделал лучше». «Спасибо», — ухмыльнулся парень. «Правда, я бы предпочел раздевать кого-нибудь помоложе и покрасивее, ха-ха». «Не волнуйся, это тоже тебе устроим», — заверил я. «Как из города выберемся, так как только, так сразу». «Кстати говоря, сообщить о гномике нам вряд ли удалось», — вспомнил Дима. «Раз это отделение его крышует, значит и наше сообщение дальше них не ушло. Был бы мобильник, отправили бы письмо аж шухоттом». «Кому?» — аж поперхнулся я, услышав имя отлично знакомого мне бога. «А этот упырь тут при чем?» «А?» — не понял Дима. «Ашшухатты — это один высших из родов империи. Их еще иногда службой внутренней безопасности называют, по делам, как с лечебницей гномика, так или иначе главные решали они. И почему подобное не вошло в бытовой пакет памяти? Чего еще важного я интересно не знаю. Нет, срочно нужно добраться до этих самых гаджетов и засесть за изучение нового времени. Вот уж не думал, что бог жертвоприношений, на фоне которого даже я могу считаться воплощением гуманности, станет заниматься подобным». Приложив два пальца ко лбу, протянул я. «Не лично, конечно, и наверняка тоже получая с этого какую-то свою выгоду, но сам факт, с этим миром точно что-то не так». Диме я тем временем передал краткую выжимку памяти насчет Ашшухатта, и пацан теперь тоже сидел с крайне задумчивым видом. Я же решил, что пока откровения и впечатлений будет достаточно, и вылетел из салона. Не хватало еще упустить момент, когда за нами явится погоня. И как ни странно, долго нам ждать не пришлось. Не прошло и получаса, как вдалеке мной были замечены красно-синие мигалки. Вот идиоты, но спасибо им, сами же выдали себя этим. Притормозив у обочины, я тут же принялся за работу, делая косметические, но очень важные изменения в внешнем виде нашего авто. В первую очередь, мигалка была демонтирована и расплавлена, а материалы пошли на изменение решетки радиатора. Затем, качественное тонирование пеплом, чтобы избавиться от яркого белого цвета. Еще пара штрихов напоследок, и вот машину уже не узнать. Оставалось только забуриться подальше в находящийся рядом с дорогой лес и ждать. Даже если мою уловку раскроют, сбежать еще раз я всегда успею. Но нет, на этот раз все прошло точно по плану, и процессия из служебных машин проскочила мимо, даже не замедлившись. Поднявшись вверх, я пару минут следил за ними, на случай если до кого-то из жандармов запоздало дойдет, но этого так и не случилось. На перехват нам отправили только одну группу, во всяком случае других мне не было видно, так что вернувшись в машину мы сразу же направились в сторону города. Судя по тому, с какой скоростью жандармы добрались сюда, ехать нам оставалось совсем недолго. До окраины города добрались без происшествий. Машину пришлось бросить еще на подъезде, чтобы случайно не засветиться на камерах, но в целом идти было совсем недалеко. По пути успели посмотреть на замерзшую вятку и покрытый снегом пляж. Что примечательно, брег находился под отвесным склоном, высотой около 10 метров. С возвышенности открывался отличный вид на железнодорожный мост, заснеженные леса вдалеке и небольшую деревушку на другом берегу. Вскоре мы миновали синюю табличку с названием города, Котельнич. «Не так далеко, как я думал», — прокомментировал Дима. «Всего-то пара часов на поезде от Вятки. Ну, там, где я жил до этого, хотя тут я лично впервые. Городок был совсем небольшой, всего-то на 40 тысяч жителей, но при этом весьма уютный и ухоженный. Сразу было видно, что за этим следят. Только вот, гостиниц было совсем немного, целых две, и идти в самую очевидную из них, а именно городскую, было себе дороже. Если и будут искать, то точно именно там. Да и вторая, которая, если верить прохожему, располагалась чуть ли не на другом конце города, вряд ли была лучшим выбором. Как-нибудь и без этого обойдусь, все равно до сна еще полно времени. Авто и ЖД вокзалы тоже посещать явно не стоило, там на нас наверняка уже были даны ориентировки. Как вариант, можно перейти реку пешком и сесть на поезд уже спустя пару станций, где нас точно не ожидают увидеть. Только вот делать это лучше уже ночью, а уж никак не днем, у всех на виду. Обдумывая все это, я заскочил в один из магазинов одежды, где мне навстречу тут же выскочила молоденькая брюнетка в фирменной черно-белой форме, подчеркивающая аппетитные формы девушки. «Оксана», — прочитал я на бейджике, — «не поможете подобрать мне хороший костюм и что-нибудь наверх, рублей за 100-150, лишний раз выделяться и понтоваться награбленным тоже было ни к чему. «Конечно, прошу за мной», — тут же кивнула работница. «Товары по акции интересуют?» «Еще как», — улыбнулся я, — «такое мы одобряем». Так за милой беседой ни о чем я примерил несколько вариантов, весьма неплохих, хоть и по акции. По итогу, как и рассчитывал, потратил остатки трофейной заначки и прикупил себе новый костюм тройку черного цвета, вместе с теплым пуховиком. Уже на кассе, услышав от Димы очередной дельный совет, я мысленно кивнул и огорошил милую девушку-консультантку вопросом. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» Глава 10. Котельнич, вечер того же дня. Городская библиотека. Вулкан. Не хотелось этого признавать, но в техническом плане изменения с моим прошлым временем и правда оказались колоссальными. Техарс и Нанарис, а может и еще кто-нибудь из богов, явно не зря провели эту 1000 лет. Чего только стоила так называемая всемирная паутина. Вот уж действительно, божественное изобретение. Раньше наша долгая жизнь, хождение по аватарам и регулярная работа с контрактами были абсолютным преимуществом перед смертными в плане получения информации и саморазвития. Не говоря уже о том, что при необходимости мы могли делиться опытом как между собой, так и с богами, хоть в основном и нейтральными. Хотя, даже так, нам тоже нередко приходилось сидеть по затхлым и пыльным библиотекам и архивам, когда контракты или банальный интерес того требовали. Сейчас же, библиотека нового времени не имела практически ничего общего с тем, что я знал. Высокое здание в 5 этажей было светлым и чистым, книг в бумажном варианте было по минимуму, и находились они отдельно, в специальных секциях. Основной же упор шел как раз на эту самую паутину, и электронную библиотеку. Причем можно было использовать как локальную, что дешевле, так и множество более крупных, за подключение к которым требовалось доплатить. Но должен признать, это того стоило. На практически любой вопрос можно было найти ответ, пусть и без особой гарантии качества, что я отлично осознавал. Кроме того, я более чем уверен, что в этой самой паутине водилось множество пауков, так что принимать все написанное на веру явно не стоило. Иначе говоря, информация наверняка тщательно фильтровалась и контролировалась, не без участия тех же самых богов. Да и княжеские и прочие рода, уверен, тоже в стороне не остались. Все же, насколько я могу судить, после войны, нарушившей равновесие, божеств тоже выжило не так и много. Оставшиеся же не так и сильно контролировали этот мир, во всяком случае, лично. Как минимум, свидетельство того, что я прав, были на каждом шагу. Как я уже успел понял, фамилии высших родов были взяты напрямую с тех богов, от кого те происходили. Звучало это, конечно, немного странно, на фоне обычных дворян, но никого это не смущало. Да и боги слишком горды для того, чтобы скрывать свои имена. Так или иначе, власть над миром, как и раньше, была крайне разделена, и не было такого уж явного центра силы. Все же возможности даже самых сильных богов были далеко не безграничны, хотя в этот век технологии преимущество явно стало за более продвинутыми их представителями. Прежде всего, изучение нового времени я начал с самых основ, в виде истории и банальной географии. Конечно, историю пишут победители, а карты рисуют в выгодном свете для каждого государства, но как минимум официальную версию знать все же стоит. Текущее место и время. Российская империя, 2050 год, начало января, так называемое золотое столетие, точнее, его середина. Прошлое же тысячелетие прозвали мрачным, и да, это было официальное название. Оказывается, линзы, гнезда и пробои успели выпить из мира немало крови, и дела стали налаживаться не так давно. Но обо всем по порядку. Империя была огромной, самым большим государством на планете, и это при том, что пережить последствия войны смогли немногие. 1000 лет назад, как раз примерно в год моей смерти, в этот мир пришли первые точки нестабильности, или же искажения, если коротко. Вот именно с этого все и начало стремительно меняться. Как бы странно это ни звучало, точек нестабильности пространства было всего 9, каждая из которых была на порядок больше предыдущей, начиная с самой маленькой, что была размером не более квартала какого-нибудь города. Точных данных, увы, не сохранилось, и заканчивая самой крупной, поглотившей добрую половину Японии. Китаю, к слову, повезло ничуть не меньше, ведь на его территории появилось восьмое по величине искажение. Уже в первые годы после его появления половина страны лежала в руинах, и только одним богам известно, как китайцы сумели до сих пор продержаться. Многие другие страны, столкнувшиеся с куда меньшей угрозой, давно перестали существовать. Разумеется, от одних только искажений подобные разрушения не могли произойти. Но в первую очередь именно рядом с ними стали появляться угрозы иного рода. В лесах, горах, реках, морях и хуже всего, в городах начали появляться первые линзы, гнезда и пробои. Из них в мир толпами проникали самые разные сущности и неизвестные звери, а в местах пробоев мир и вовсе переставал походить на привычную реальность. Поначалу остановить все это было попросту некому, демоны вымерли, а божества зализывали свои раны. Да и не удивлюсь, если после нарушения равновесия, всем им пришлось очень нелегко. В какой-то момент, кроме привычных богов, стали появляться новые, питающиеся страхом людей перед искажениями. Мир, едва не рухнув от первой угрозы, столкнулся со второй. Разрушение равновесия изменило реальность и установило новый порядок. Вот только изменения коснулись в том числе и людей. И если раньше маги были редки, слабы и бездарны, и могли надеяться на развитие только под служением высшему существу, то теперь это давно было не так. Сам мир, словно в насмешку перед теми, кто его ранил, начал раздавать дары пачками. Всем, без разбора. Мол, раз не можете существовать в равновесии, в вашем существовании теперь не так много смысла. Как бы то ни было, лишь благодаря этому, человечество смогло выжить, а вместе с ним и древние боги. Юных же высших существ ждало забвение, как и всех тех, кто появляется до сих пор. У людей все еще свежи в памяти те разрушения, которые те принесли. Теперь, подобных Олуверту сразу же истребляют, не жалея на это никаких сил. Даже удивительно, как ему удалось продержаться так долго. Конечно, все это во многом лишь мои догадки и домыслы, а официальные версии выглядят несколько иначе, но я давно научился читать между строк. Итак, Российская империя. Во главе страны уже практически 1000 лет стоят великие роды. Ашшухатты, Нанарисы, Тихарсы, Казназисы и, как ни странно, Романовы. При этом ни один из них не претендует на власть, контролируя свои сферы влияния и по-своему определяя будущее империи. Правит же всем этим император из рода Романовых, выполняя роль этакой балансирующей силы. Каждый преследует свои интересы и по возможности не мешает другим, так что конфликты между великими силами крайне редки. Официально, переселенцев из числа тех, чьи страны были разрушены, тоже хватало. Само собой, были среди них и дворяне, которые смогли сохранить свои титулы и теперь конкурировали с коренными имперскими аристократами. Но больше всего меня заинтересовало не это. Оказывается, Золотое столетие называлось так не без причины, и даже не потому, что как раз в это время технический прогресс вышел на новый уровень. Нет, главное было в другом. Искажения, хоть и продолжали оставаться угрозой, перестали являться чем-то непреодолимым. 7 из них уже пали, и люди жили в надежде, что на их веку не останется и последних. Только вот, было во всем этом что-то странное, ведь прошло уже 50 лет с закрытия 7-го искажения, а 8-е и 9-е так никто и не начал штурмовать. Опять же, официально. «Извините, но мы скоро закрываемся», — вывел меня из раздумий малость неловкий голос библиотекарши. Что характерно, для дамы подобной профессии она выглядела вполне симпатично, в отличие от привычных мне старых стерв. До чего дошел прогресс. «Хорошо, я как раз заканчиваю», — потягиваясь, встал я из-за стола. «Было очень познавательно. Приходите к нам еще», — мило улыбнулась девушка, поправляя блузку. «Нечасто к нам заглядывают молодые люди с подобным рвением». Я незаметно прошелся по ней взглядом. Применительно ко мне, выражение «молодые люди» звучало вдвойне забавно, особенно учитывая внешность умудренной жизнью девицы. Девчонка, вряд ли намного старше Димы, с весьма милым личиком и прической под каре. Белая блузка, черная юбка до колена и такого же цвета чулки идеально сидят по фигуре. Если бы не необходимость поскорее покинуть город, я был бы не прочь провести с ней эту ночь. Тем более, судя по взгляду, она явно не против. Заодно показал бы своему сожителю, как правильно нужно использовать это тело. Увы, не думаю, что получится, пожал я плечами, улыбаясь в ответ. Я здесь проездом, сегодня возвращаюсь в Вятку. Но если что, как только, так сразу, как не зайти, когда здесь работают такие красавцы. Спасибо, прикрывшись планшетом, пискнула девушка. Будем ждать. Еще раз оценив ее взглядом, я вышел из зала. Нет, в другой раз, сейчас есть дела поважнее. Засиделся я допоздна, как и планировал. Не считая освещенных фонарями участков, на улице была непроглядная темень, а это значит, что можно выдвигаться в путь, без риска быть замеченным. Городская библиотека находилась как раз над рекой, совсем недалеко от обрыва, рядом с небольшим, но уютным парком. Не спеша пройдясь по освещенной дорожке, я вышел к специальному участку, огражденному стальными перилами. Внизу виднелись деревья, весьма кучно растущие на склоне. Похоже, спуск будет сложнее, чем ожидалось, прокомментировал Дима. Как бы нам шею тут не свернуть, я и не такие дебри проходил в свое время, хмыкнул в ответ, перелезая через перила. Тут главное, не торопиться. Спуск занял целых 10 минут, зато я даже ничего не порвал, ловко миновав все сучья, грозившие превратить мои обновки в лохмотья. Вымотался я изрядно, но останавливаться не стал, сразу же начав забег до ближайшей деревушки. На противоположной стороне реки в окнах как раз горел свет, так что с ориентированием проблем не возникло. Мороз на улице был еще тот, зато река основательно промерзла, и можно было спокойно идти, не рискуя случайно провалиться под лед. На ту сторону я перебрался быстро, и сразу пошел по обочине проселочной дороги, сканируя окружение своим пеплом. Мог бы и пламя зажечь, но зачем, только лишнее внимание привлекать. Чтобы случайно не потеряться, в первую очередь я направился к ближайшей станции. Благо, тут было совсем недалеко, так что бежать мне пришлось недолго. Дальше все пошло уже куда проще, мне только и требовалось, что следовать рядом с путями. Дима тем временем тоже был занят делом, выполняя роль дозорного. Поднявшись на пару десятков метров вверх, он следил за окружением магическим зрением, на случай, если в округе появятся еще ходоки. Вообще, в этих краях это не такое уж и частое явление, хоть и не совсем уж редкое. Все же, аномалии чаще всего появляются там, где больше всего людей, следовательно, в глуши их не то чтобы много. Исключением являются только искажения, вокруг которых всегда полно свежих линз и гнезд, ровно как и закоренелых пробоев. Только вот, до ближайшего искажения буквально половина страны, и это не считая все еще живого Китая. Вижу одну, похоже я, что называется, накаркал. Линза, первого уровня, на 11 часов. Ах да, уровни, точнее, классификации, но не суть. Как и ступеней развития магов, да и демонов с богами тоже, их было всего 9. Различие было визуальное, что тоже та еще странность. Первые 7 шли по цветам радуги, от красного до фиолетового. Последние 2 же заметно выделялись на фоне остальных. 8-й уровень искрил, переливаясь всеми цветами радуги. 9-й же был черно-белым, как символ инь-янь. Вот уж действительно насмешка мира над нарушением равновесия. Понял, принял, отвечаю, сворачивая в нужную сторону. Гавриков там не видно? Нет, после небольшой паузы докладывает парень. Скорее всего, еще внутри. Гнезду рядом с дорогой развиться бы не дали. Кивнув, я сразу начал перебирать в памяти только что изученный материал. Вообще, ничего сложного в работе этих аномалий не было. Гнездо было прямой эволюцией оставшейся линзы, и успевало дозреть не так уж и часто. Обычно, сами монстры и были причиной разрушения, ведь покидали место своего рождения слишком рано. Уходя, они вытягивали за собой всю энергию, что и приводило к разорению гнезда. И конечно, в случае обнаружения линзы, можно было просто войти внутрь и выкосить всех обитателей, во избежание, так сказать. В среднем, только каждая 10-я группа монстров могла продержаться достаточно, чтобы линза успела закрепиться в этом мире, став гнездом. И вот тогда это уже становилось реальной проблемой, ведь число мобов внутри только росло, а их выход наружу уже никак не вредил аномалии. Более того, каждая новая волна ходоков становилась только сильнее, а гнездо развивалось. Со временем, количество энергии внутри достигало своего пика, и перегородка лопалась, образуя пробой, прямой портал в искаженное измерение. Избавиться от такой заразы становилось гораздо сложнее, и хуже того, пробой постепенно влиял и на окружающее пространство, расширяясь и заставляя мутировать все вокруг. Конечно, двухметровой овальной кляксе красного цвета, что стояло сейчас передо мной, до такого было не дорасти, не после встречи со мной, так уж точно. Аккуратно коснувшись мерцающей в темноте поверхности, Я ощутил легкое сопротивление, а еще солидное, как для первого уровня, количество энергии. Перехватив покрепче оружие, я не стал задерживаться и сразу шагнул внутрь. То, что я увидел внутри, было странным. Хоть я уже видел примеры в сети, но личный опыт оказался куда нагляднее. Пространство оказалось практически полной копией того, что снаружи, только как будто вырванное из бытия. Даже деревья, оказавшиеся на краю получившейся сферы, были срезаны ровно по краю. При этом, что особенно странно, внутри было достаточно светло, хоть солнца и не было видно. Мое появление не осталось незамеченным, что, учитывая малые размеры получившегося мешка, совсем не удивительно. Массивный около метра в холке, кабан стоял неподвижно, изучая меня. Ну вот и ужин нашелся, оскалился я, готовясь запустить в кабанчика пеплом. Будущий окорок в ответ на мои слова смачно хрюкнул, выпуская из пятачка два облачка пара, и с визгом рванул на меня, чего я и ждал, сразу же обдав того облаком пепла, на мгновение лишая слуха и зрения. Затем, сразу выставил вперед средоточие и активировал второе ядро с даром давления. Не имея возможности как следует прицелиться своими бивнями, кабан впечатался в нерушимую крепость непосредственно пятаком, и ненадолго замер от боли. Этого мне вполне хватило, чтобы медленно ухватить один из бивней в свою стальную хватку, а затем также медленно заменить средоточие на клинок. А дальше, правильно, медленно, вогнать острие кабану в уязвимый глаз. Буквально 10 секунд, и готово. Конечно, будь этот окорок тут не один, мне бы пришлось попотеть, но на этот раз, все прошло без проблем. Сразу же после гибели кабана окружающее пространство энергия внезапно впиталась в меня, не обделив также и средоточие. Приятный бонус, учитывая, что основные запасы все же находились непосредственно в туше монстра. Как-никак, это даже не гнездо, а всего-то красная линза. Решив не задерживаться, я ухватил свою добычу за бивни и потащил в сторону выхода. Забавно, что на это ушло больше сил, чем на сам бой, да и по времени заняло несколько минут. Даже окружающее пространство начало медленно схлопываться в сторону выхода, изгоняя чужаков. Процесс этот был всем не опасный, меня бы оно только вытолкнуло наружу, а вот кабанчика бы просто аннигилировало, так что пришлось поторопиться. С разделкой и готовкой пришлось провозиться несколько часов, а уж о беге куда-то после этого не шло и речи. Даже с даром переплавки, заточив в одного целую тушу, я стал ощущать себя колобком. Зато сколько энергии. Плюс, пора уже как следует наращивать мышцы, а то на одной только переплавке я рискую надолго остаться дрыщем. Шкуру и кости я упаковал в рюкзак, в Вятке их можно будет продать, а деньги нам в ближайшее время еще понадобятся. По словам Димы, восстановление документов – это та еще головная боль, а без них даже симку не оформить, чтобы получить доступ к сети. Повезло, хоть в библиотеку пустили, и то пришлось воспользоваться своей харизмой. Так, обдумывая дальнейшие планы, я направился в сторону ближайшей станции. Пожалуй, оттуда и поеду, и так достаточно отдалился от города. Не пешком же до Вятки бежать, в самом деле, до нужного места я добрался спустя пару часов. Вокзал встречал меня светящимися в темноте электронными часами и надписью «Марадыковский». К счастью, касса работала круглосуточно, несмотря на то, что все и так покупают билеты в приложении.